Рик Риордан, Перси Джексон и Олимпийцы. Секретные материалы. Перси Джексон и украденная колесница. Шел пятый урок в естественно-научном классе, когда я услышал доносящиеся снаружи странные звуки. Такое впечатление, словно на кого-то напали взбесившиеся курицы. Но можете мне поверить, подобная ситуация для меня не новость. Казалось, никто больше не обратил внимания на этот шум. У нас была лабораторная работа, а это значит, что все галдели наперебой, и потому мне не оставило труда выглянуть в окно, делая вид, будто я мою пробирку. Я ничуть не удивился, увидев за окном девочку с обнаженным мечом. Она была высокая и мускулистая, как баскетболист, с густыми каштановыми волосами, в джинсах, армейских ботинках и джинсовой куртке. И она сражалась со стаей черных птиц, каждая размером с ворона. Из одежды девушки тут и там торчали перья. Над левым веком виднелась царапина. На моих глазах она одна из птиц выпустила в нее перо, словно стрелу из лука, и она впилась ей в плечо. Девочка вырвалась и замахнулась на птицу, но там увернулась. К несчастью, я знал эту девочку. Это была Клариса, мой старый враг из лагеря полубогов. Обычно Клариса круглый год жила в лагере полукровок, и я понятия не имел, что она делает в верхнем Иссайте в самый разгар учебного дня. Но, судя по всему, она попала в переделку. Долго ей не продержаться. Я сделал то единственное, что мог сделать. «Миссис Уайт, вы позволите мне выйти в туалет?» — жалобным голосом спросил я. «Боюсь, меня может стошнить. Вы наверняка слышали рассказы учителей о волшебном слове «пожалуйста». Так вот, это все ерунда. На самом деле волшебное слово «тошнит». Никакое другое словечко не позволит тебе так легко выбраться из класса. «Иди!» — тут же отозвалась мисс Уайт. Я выбежал в коридор, снимая на ходу защитные очки, перчатки и лабораторный передник. Не вытаскивая мое лучшее оружие — шариковую ручку под названием «Анакузмус». В коридоре никого не было. Меня не остановил, и я вышел из спортивный зал и оказался на улице. В тот момент, когда Клариса плашмя шарахнула мечом по одной из этих дьявольских птиц, словно битой по мячу. Птичка заверещала и шмякнулась о стену, а потом камнем свалилась в мусорный бачок. «Клариса!» — закричал я. Она неудоменно посмотрела на меня. «Перси, ты что тут делаешь?» Новый перьевой залп оборвал ее на полуслове. Черное оперение, оперенные стрелы просвистели рядом с головой Кларисы и вонзились в стену. «Это моя школа», — объяснил я. «Ну и повезло мне», — проворчала Клариса. Но она была слишком занята схваткой, чтобы продолжать в этом же духе. Я снял колпачок с ручки, с авторучки, которая тут же превратилась в бронзовый меч трехфутовой длины и присоединился к битве, принялся размахивать клинком, отражая летящие перья и снося птичьи головы. Мы с Кларисой рубили и кололи, пока от птиц не осталось только груда перьев на земле. Оба мы тяжело дышали и обнаружили на себе несколько царапин. Я извлек перьевую стрелу из руки, перо вошло не очень глубоко. Если оно не отравлено, то за последние последствия можно не опасаться. Я вытащил из кармана куртки мешочек с амброзией, он всегда там лежал на всякий пожарный случай. Разломал кусочек пополам и приложил половину к корице. «Не нужна мне твоя помощь», — пробормотала она. «И амброзию, но амброзию взяла. Мы откусили по маленькому кусочку. Много нельзя, ведь это пища богов. Если чуть-чуть переберешь, можешь сжечь тебя так, что и пепла не останется. Я думаю, поэтому разжиревших богов на свете и не бывает. Как бы там ни было, но через несколько секунд все наши синяки и царапины исчезли». Клариса засунула меч в ножны и отряхнула джинсовую куртку. «Ну ладно, пока». «Постой!» — воскликнул я. «Не может ты так просто уйти?» «Еще как могу!» «Что происходит, Клариса? Что ты делаешь так далеко от лагеря? С чего вдруг эти птицы напали на тебя?» Клариса отпихнула меня, по крайней мере попыталась, но я прекрасно знал все ее штучки. Я отпрянул в сторону, и ее качнуло вперед. «Прекрати!» — попросил я. «Тебя чуть не прикончили прямо перед моей школой. Значит, теперь это и меня касается». «Нет, не касается. Я хочу тебе помочь». Она тяжело вздохнула. Мне показалось, что Клариса с удовольствием проткнула бы меня мечом. Но в то же время, судя по отчаянию в ее глазах, она, похоже, попала в серьезную... «Это мои братья», — сказала она. «Они такие... Они так прикалываются. Вот как?» На самом деле, я ничуть не удивился. У Кларисы было много родней в лагере полукровок. Все они задирали друг дружку. Наверное, этого от них и следовало ожидать, поскольку все они сыновья, дочеря бога войны Ареса. «Кто именно? Шерман? Марк?» «Нет», — ответила Клариса. И в голосе ее прозвучал такой страх, какого прежде мне не доводилось слышать. «Мои бессмертные братья Фобос и Деймос. Мы сели на скамейку в парке. Клариса рассказала мне все с самого начала. Я не очень торопился назад в школу. Миссис Уайт наверняка решит, что медсестра отправила меня домой. А шестым уроком у нас был труд. Там мистер Белл никогда не устраивал перекличек. Итак, что у нас получается? Ты взяла машину своего папочки, чтобы прокатиться, а теперь ее ищут». «Это не машина», — проворчала Клариса. «Это боевая колесница. И он сам сказал, чтобы я ее взяла. Это вроде как испытание. Я должна вернуть ее на место до захода солнца. Вот только твои братья похитили тебя вместе с этой машиной». «Не с машиной, а с колесницей», — снова поправила она меня. «Понимаешь, они его официально возничие. Кто правит колесницей. И они не любят, когда кто-то другой ее берет. Поэтому они выкрали колесницу, а меня прогнали с помощью этих дурацких птиц, стреляющими перьями». «Эти птички-любимчики твоего папочки?» Клариса с несчастливым видом кивнула. «Они охраняют его храм. Но вся беда в том, что если я не найду колесницу...» Вид у нее был неважный. Она уже чувствовала, что проиграла. И я не виню ее. Я видел, как ее папочка выходит из себя. И зрелище это не самое приятное. Если Клариса ослушается его, то ей ой как достанется, просто ой-ой-ой. «Я тебе помогу», — предложил я. «С какой-то стати?» Клариса одарила меня сердитым взглядом. «Мы ведь с тобой не друзья». С этим я спорить не мог. Клариса тысячу раз делала мне гадости, но тем не менее мне вовсе не хотелось, чтобы она или кто-то другой удостоился тумаков от Ареса. Я пытаюсь сообразить, как получше сказать ей об этом, когда раздался мальчишечий голос. «Эй, смотри-ка, кажется, она плачет». Прислонившись к столбу, на нас глазел этакий великовозрастный балбес в драных джинсах, черной футболке и кожаной куртке. Голова повязана банданой, а из пояса торчит нож, а у глаза у него небесного цвета пламени. Фобос! Кларисса сжала руки в кулаки. Где колесница? Ты, шут гороховый! Ты же ее потеряла! Издевательски отозвался он. Чего теперь меня спрашиваешь? Ах ты маленький! Кларисса вытащила меч и бросилась вперед, но стоило ей замахнуться, как парень исчез, а меч вонзился в столб. Фобос материализовался на скамейке рядом со мной. Он хихикал, но стоило мне приставить острие анаклоунса к его голову, как смех прекратился. «Советую тебе вернуть колесницу», — сказал я ему, — «а то я рассержусь». Он усмехнулся и попытался напустить на меня крутой вид, насколько позволял меч, приставший к шее. «Кто это такой маленький дружок, Клариса?» «Значит, теперь тебе нужна помощь, чтобы выиграть схватки?» «Он не мой дружок». Клариса вытащила меч из телефона вот столба. «Он мне вообще никто. Это Перси Джексон». Выражение лица Фобуса изменилось. Вид у него стал удивленный, может, даже испуганный. «Сын Посейдона?» «Тот самый, который разозлил папу?» «Ну и дела, Клариса. Ты тусуешься с заклятым врагом?» «Я ни с кем не тусуюсь». Глаза Фобуса вспыхнули ярким пламенем. Клариса воскликнула. Она принялась махать руками, словно на нее напали невидимые жуки. «Пожалуйста, не надо!» «Эй, что ты с ней делаешь?» — спросил я. Клариса отступила по улице, бешено размахивая мечом. «Прекрати это!» — велел я Фобусу и чуть вдавил острие меча ему в горло. Но он просто исчез и появился снова у столба. «Ты тут не шуми, Джейсон!» — сказал Фобос. — Я просто показываю ей то, чего она боится. Пламя пропало из его глаз. Клариса, тяжело дыша, рухнула на землю. — Эх ты, гад! — выдохнула она. — Ну, подожди! Ты у меня получишь! Фобос повернулся ко мне. — Ну, а ты, Перси Джексон, ты чего боишься? Я ведь все равно узнаю. Я всегда это знаю. Верни колесницу. Я старался говорить спокойным голосом. Я твоего отца не боялся. Так что ты-то уж меня не напугаешь. Фобус рассмеялся. Самое страшное в страхе — это сам страх. Так, кажется, говорят. Так вот, я тебе открою маленькую тайну. Я и есть страх. Хочешь найти колесницу, приди и возьми ее. Она за водой. Ты найдешь ее там, где живут дикие зверьки. Самое для тебя подходящее место. Он щелкнул пальцем и исчез за завесой желтых паров. Вот что я должен вам сказать. Я встречал много всяких башков и монстров, которые мне не нравятся, но они всем далеко до Фобоса. Мне не нравятся задиры, и я никогда не ходил в школе в отличниках, но большую часть жизни провел в борьбе с уродами, которые хотели напугать меня или моих друзей. Увидев, как Фобос смеется надо мной, и как он одним своим взглядом сбил с ног Ларису, я решил его проучить. Я помог Ларисе подняться, на ее лице блестели капельки пота. «Ну, теперь ты готова принять от меня помощь?» — спросил я. Мы спустились в метро, поглядывая вокруг, не готовится ли какая-нибудь новая пакость. Но никто нас не тронул. По дороге Клариса рассказала мне о Фобосе и Деймосе. «Они малые боги», — пояснила она. «Фобос — это страх, а Деймос — ужас». «А в чем разница?» «Деймос, наверное, больше и уродливее», — нахмурился. «Он умеет здорово напугать сразу кучу народа. А Фобос, он как бы более индивидуального действия. он может забраться тебе в голову. От него и пошло слово «фобия». «Ну да», — проворчала она. «Он так этим гордится, все фобии названы в его честь. Вот ведь клоун. Так почему они не хотят, чтобы ты каталась на колеснице? Обычно ей управляют сыновья Ареса, достигшие 15-летия. Я первая дочь, которой это было позволено, неизвестно с каких времен. Поздравляю! Скажи это Фобусу и Демосу, они меня ненавидят. Короче, я должна вернуть колесницу в храм. А где этот храм? 86-й причал на Неустрашимом. Так-так. Кое-что мне стало понятно. Вообще-то я никогда не был на борту старого авианосца, хотя и знал, что на нем устроили что-то вроде военного музея. Там, наверное, имеется куча орудия, бомб и других опасных игрушек. Именно такие места и выбирает бог войны. У нас остается еще часа 4 до захода солнца, сказал я. Если мы сумеем найти колесницу, то этого хватит. Но что Фобос имел в виду, когда говорил «за водой»? Ведь мы на острове, Зевс его забери. Тут со всех сторон вода. Он говорил что-то о диких зверьках, спросил я. О маленьких диких зверьках. Зоопарк? Я кивнул. Зоопарк за водой, но мог иметь в виду Бруклин, а может кое-кто место с маленькими дикими зверьками, куда добраться труднее. Какое-то место, где никому и в голову не придет искать колесницу. Степан Элд, догадался я. Там есть маленький зоопарк. Может быть, согласилась Лариса. Именно в таком экзотическом местечке Фобос и Деймос и спрятали бы то, что им нужно спрятать. Но если мы ошибаемся, у нас нет времени на ошибки. Мы сошли на Деймос и сели на единичку. Автобус, идущий в сторону паромной переправы на Стелл-Элд. Мы сели на паром и в половине четвертого вместе с группой туристов, которые грудились у борта на верхней палубе и на перебой еще щелкали фотоаппаратами, когда мы проплывали мимо статуи свободы. Он создал ее образу своей матери, заметил я, глядя на статую. Кто? Клариса посмотрела на меня, наморщив лоб. Бартольди. Тот парень, что изваял статую свободы. Он был сыном Афины и придал статуе черты своей матери. По крайней мере, так мне говорила Аннабет. Клариса закатила глаза. Аннабет была моим лучшим другом и знатоком всего, что касается архитектуры и памятников. Иногда меня это всезнайство доставало. «Это никому не нужно», — сказала Клариса. «Если информация не помогает тебе побеждать в сражениях, то она бесполезна. Я бы с ней поспорил». Но в этот момент паром дернулся так, словно напоролся на камень. Туристы полетели вперед, падая друг на друга, мы с Кларисой бросились на нос парома. Вода внизу начала закипать. Потом из залива высунулась голова морского змея. Это чудовище размерами не уступало парому. Оно было серо-зеленое, с крокодильей головой и острыми, как бритва, зубами. А пахло оно, как и должно пахнуть то, что только-только поднялось со дна Нью-Йоркского гавани. На шее у него сидел здоровенный детина в черных греческих доспехах. Его лицо было изумрудно изуродовано шрамами, а в руке он держал дротик. «Деймос!» — вскричала Клариса. «Привет, сестренка!» Улыбка у него была пострашнее змеины. Хочешь поиграть?» Монстр заревел. Туристы с криками начали разбегаться в разные стороны. Уж не знаю, что им так привиделось. Туман обычно не позволяет смертным видеть монстров в их истинном обличии. Но то, что они все-таки разглядели, повергло в их ужас. «Оставь их в покое!» — закричал я. «А то что, сын морского бога?» — ухмыльнулся Деймос. «Мой братишек говорит, что ты слабачок, а потом я обожаю ужас. Я живу ужасом!» Он подстегнул морского змея, и тот принялся бодать паром. Капитан спешно дал задний ход. Зазвучала тревожная сирена. Пассажиры в панике метались и падали друг на друга. Деймос довольно смеялся. «Ну все, с меня хватит!» Я стиснул зубы. «Клариса, держись крепче!» «Что?» «Хватай меня за шею, мы сейчас прыгаем!» Она не стала возражать и ухватилась за меня. Я начал отчет. «Раз, два, три, прыгай!» Мы спрыгнули с верхней палубы в волны залива, но под воду ушли только на одно мгновение, и я ощутил, как во мне бушевала сила океана. Я закрутил воду вокруг себя до такой скорости, что нас выкинуло на поверхность 30-футовой струей, которую я направил прямо на монстра. «Ты как справишься с Деймосом?» — прокричала Клариса. «Горю желанием», — ответила она. «Подбрось меня поближе футов на 10. Мы понеслись к змею. Не успев он обнажить клыки, как я увел струю в сторону, и Клариса соскочила и набросилась на Деймоса. Оба они свалились в воду. Морской змей тем временем пустился за мной в погоню. Я быстро изменил направление струи, чтобы оказаться лицом к лицу, потом бросил все силы, поднял воду на еще большую высоту. Плюх! 10 000 галлонов соленой воды хлынули на чудовище. Я прыгнул ему на голову, обнажая анаклузмус, и из всех сил рубанул клинком по его шее. Монстр зарычал. Из раны хлынула зеленая кровь, а змей ушел под воду. Я нырнул следом и увидел, как он удирает в открытое море. Что хорошо, когда имеешь дело с морскими змеями. Стоит им получить малейшую царапину, и они ведут себя, как маленькие дети. Клариса, кашляя и отплевывая, вынырнула на поверхность рядом со мною. Я ухватил ее. «Ну что, Деймос, как следует досталось?» — спросил я. Она отрицательно покачала. «Стоило нам начать драться, как этот трус исчез. Но я уверена, мы его еще увидим, как и Фобоса». Туристы все еще с криками носились на палубе парома, но вроде бы никто из них не пострадал. Да и сам паром не получил никаких повреждений. Я решил, что не стоит нам тут оставаться, схватил Кларису за руку и приказал волнам отнести нас на Стенд-Энд. На западе солнце склонялось к побережью Джерси. Время наше было на исходе. Я почти не бывал на Стейтен-Элден. Оказалось, что он больше, чем я думал. Я глянул по нему, никакого удовольствия. Улицы кривые, путанные, и все, кажется, идут в гору. Я не промок, океанская вода никогда ко мне не пристает, если я только сам этого не захочу. Но у Клариса еще капала вода, и на тротуаре на ней оставался влажный след. А потому водитель автобуса захлопнул дверь у нас перед носом. «Нет, не успеем», — вздохнул Клариса. «Да ладно, не переживай, прорвемся». Я старался говорить уверенно оптимистическим тоном, но сомнения начали одолевать меня. Нас было слишком мало. Два полубога против двух малых богов. Силы неравные. А если Фобос и Деймос вдвоем выйдут против нас, то я вовсе не уверен, что мы их одолеем. У меня из головы не выходили слова Фобоса. Ну а ты, Перси Джексон, ты чего боишься? Я ведь все равно узнаю. Протопав через пол острова мимо множества пригородных домов, двух церквей и Макдональдса, мы наконец увидели вывеску. Зоопарк. Свернув за угол, мы пошли по петляющей улице по одну сторону, которые росли деревья и наконец оказались перед входом. Дома в кассе подозрительно дама в кассе подозрительно посмотрела на нас, но слава богу, денег не на билеты у меня хватило. Мы обошли серпентарий, и вдруг Лариса остановилась как вкопанная.